Лайон. Если бы я не встретил Саурна у отдела, я бы непременно уже целовал эти губы и не был бы таким сдержанным. Как я скучал по ней. Уже в проклятом дилижансе мое сердце выло от тоски. А при мысли о том, что еще 2 недели я не увижу Мейлин, я готов был завыть сам. И вот, когда она уже была так близко, мою окрыленную и взволнованную душу швырнули о землю. «Она тебя не помнит, Лайон». Саурон одернул меня, когда я уже приготовился войти в отдел. Уордлул, основываясь на своем опыте и, возможно, на рассказе Мейлин, отлично понял, зачем я появился в Леймаре. «Что вы имеете в виду, Саурон?» Я отступил на шаг, и он кивнул в сторону тротуара, предлагая мне немного прогуляться. Я с тревогой взглянул на отдел и, нахмурившись, все же последовал за Уордлул. «Мне, как человеку, который заменил Мейлин отца, следовало бы тебя пристрелить». Разговор наш начался весело. «Ради бога, Саурон, не забирайте эту возможность у Мэй. У нее больше на это прав». На морщинистом лице моего старого знакомого появилась легкая усмешка. «Зачем ты здесь?» «Пытаюсь исправить свою глупость и трусость». «А где артефакт?» Его глаза посмотрели на меня так внимательно, что я на миг почувствовал себя каким-то маленьким, нашкодившим мальчишкой. «Ты разве не использовал его?» «Нет». «Ты не вернул, Ви?» «Я хочу вернуть вот эту женщину, Саурон». Я остановился и показал рукой в сторону отдела. «Я был слеп и глуп, и признаю это». «Ты любишь ее?» «Да, очень». И я не лгал. За эти 2 недели я понял, это очень ясно. Боги дали мне время, чтобы я разобрался в себе. И я провел полный анализ истинного преступника и мерзавца. Иначе я просто не мог себя назвать. 1000 раз я задавал себе вопрос, почему она выбрала меня? Почему закрывала глаза на мои выходки? И почему, черт возьми, просто меня не пристрелила? Хранители забрали ее воспоминания, когда снова ставили руну. Сознался Саурон. «Она не помнит тебя. Это было ее решение». Я плотно стиснул челюсти и, признаться по правде, в глубине души был готов к этой новости. Но молился всем богам, что Мейлин не сделала этого. Час моей слабости и глупости превратился в 2 недели расставания, которые предшествовали роковой ошибке. Она сделала это. Моя любимая Эмбрукс решила меня забыть. Но вот была проблема. Я не собирался забывать ее, как и не собирался оставлять в покое. Черт возьми, эта женщина должна принадлежать мне, потому что она моя. Что ж, задумчиво протянул, взглянул на Саурна. А у нее есть напарник? Пока нет. Ты решил вернуться на службу? Да, но в напарнике мне нужна моя Эмбрукс. Других я не желаю. А если она сама не захочет? Я умею быть очень настойчивым. Улыбнулся, понимая, что теперь мы с Мейлин поменялись местами. Надеюсь, мне не придется заниматься бумажной работой. И вот теперь я сижу перед женщиной, в глазах которой застыл лед. Голубые глаза глядели на меня холодно и безразлично. Она немного похудела и осунулась, но была все так же красива. Я скользнул взглядом по ее темно-синей рубашке с высоким воротом и улыбнулся. Моя скромная и соблазнительная напарница оставалась верна самой себе. «Рада познакомиться, мистер Уэйт», — ответила она и опустила голову, возвращаясь к изучению информации. «Расскажите, пожалуйста, немного о себе». «Что именно вас интересует?» — спросил, чувствуя, как грудь сдавливает железными оковами. «Неужели и вправду стерла воспоминания?» Моя маленькая надежда начала угасать с каждой секунды все больше. «Если вы планируете быть моим напарником, то между нами не должно быть тайн и секретов, которые могут повредить работе», — произнесла Мейлин, не поднимая головы. «Я знаю, ведь напарники все делают вместе, да?» «Определенно». Я рассматривал ее маленький вздернутый нос, длинные ресницы. Одна рыжая кудрявая прядь выбилась из прически и теперь свободно спадала на лоб, прикрывая тонкую идеальную бровь. Задержал взгляд на губах, которые хотелось целовать до одури и ломоты в теле. «Я приехал из Шеринга», — начал свой рассказ. «Я уже работал в Леймаре, но был вынужден покинуть службу и отправиться на окраину королевства». «Зачем?» Гонялся за призраками. Усмехнулся я, сощурив глаза, и внимательно посмотрел на Мэлен. Но в какой-то момент понял, что хочу жить настоящим. «И когда же вы это поняли, мистер Уэйт?» «Когда прошлое и настоящее оказалось рядом. Тогда я понял, что мое прошлое – это лишь иллюзии, память. А у настоящего – самая красивая улыбка и самый смелый нрав. И я люблю свое настоящее. Но вот жаль, что мне нужен был этот проклятый час, чтобы навести порядок в своей голове. Не так-то просто было отказаться от призрачной цели, за которой гонялся 4 года». А оказалось, что порой один час превращается в целую вечность. В моем случае, этой вечностью стали 2 недели пути до Леймора. Я смотрел на руки Мэйлин. Они дрожали, а я улыбался. Улыбался, как дурак от переполняющего меня счастья. Она помнит меня. И никому моя милая Эмбрукс не отдала свои воспоминания. «О боги!» – протянула Мэйлин и с шумом захлопнула папку. «Вы так сентиментальны, мистер Уэйт. Боюсь, что мы с вами не сработаемся». Наши взгляды схлестнулись. Лед в голубых глазах сменился гневом. «Отлично. Дело сдвинулось с мертвой точки». «Не сработаемся?» Я поднялся на ноги и медленно принялся обходить стол, стуча пальцами по гладкой столешнице. «Может, стоит проверить?» «Я уверена, что не сработаемся». Отрезала она и вскочила на ноги в попытке сбежать. «Я все же настаиваю на проверке», — усмехнулся и резко протянул ее к себе. «У вас замечательный стол, Мэйлин. Может, пора проверить и его?» Она подняла на меня глаза, полные боли и невыплаканных слез, и ударила по лицу.